Глава 23. Алекс. Итак, давай-ка проясним. Коря внимательно следил за ленивым воскресным утренним движением на бульваре Уилшер. Ты живешь в нескольких минутах ходьбы от пляжа и никогда туда не ходишь. Направо на светофоре, сказала я. Я слишком занята. Моя работа по-прежнему занимает все мое время. Тогда зачем покупать дом так близко? Я пожала плечами и посмотрела в окно. В субботу мы обустроили Коре, а в воскресенье решили провести, покупая все необходимое, чтобы переделать офис в комнату маленькой девочки. Мы взяли его грузовик, чтобы перевезти мебель, и впервые, забравшись сюда, я испытала странное ощущение, которое не отпускало меня даже по прошествии 10 минут. Это был старый грузовик, но Кори приложил немало усилий, чтобы привести его в приличное состояние. Пахло чистотой и свежестью, а за ними скрывался, я так понимаю, собственно, его аромат. Одеколон, одежда, мусор со стройплощадки — все это сливалось в одну пьянящую, чисто мужскую сущность. Это напомнило мне о первых свиданиях, когда меня забирал парень на своей машине. И во мне проснулся былой трепет. «Это не свидание», — напомнила я себе в сотый раз, но это никак не повлияло на то чувство. Я купила этот дом, когда устроилась на работу у Лоусон и Дуни 3 года назад. «В качестве инвестиционной недвижимости», — сказала я. Я уже была в отношениях с Дрю, и он купил свой дом в Pacific Palisades примерно в то же время. В основном там я и живу. Здесь налево. Кори повернул налево. «Я просто не могу представить, что, имея такое замечательное место для жизни, ты им, по сути, не пользуешься. Я имею в виду, у тебя даже собаки нет. Это место создано для собак». «У меня нет времени ухаживать за собакой», — сказала я. «Собак нужно выгуливать, и они грызут обувь, если ты слишком долго отсутствуешь. Когда я работаю над судебным процессом, я обычно не возвращаюсь домой из офиса раньше 11 часов вечера, а иногда и позже». Кори кивнул. «Выходит, мне повезло. На площадке мы уходим с заходом солнца. Хотя теперь я должен буду задерживаться допоздна, если хочу пройти тест на получение лицензии ГП». «Он сложный, этот тест?» «Не такой сложный, как юридическая деятельность, но он достаточно трудный». «Итак, чем именно ты занимаешься?» спросила я, когда мы остановились на очередной красный свет. «Ты строишь дома? С нуля?» «Это была бы неплохая работенка», — ответил Кори. «В последнее время мы занимаемся только перестройками. Предприятие человека, у которого я работаю, недостаточно большое, чтобы браться за стройку с нуля. Максимум, что мы можем сделать, — это пристройка». «И ты знаешь, как провести трубы, и можешь обеспечить появление света, когда щелкаешь выключателем?» «Абсолютно верно. Мой отец научил меня всем основам. Чем больше у тебя умений, тем меньше вероятность, что наймут кого-то другого». «Твой отец — генеральный подрядчик?» «Был. 2 года назад у него случился инсульт. На самом деле, 2 или 3 инсульта. Врачи не уверены, сколько их было. 1 за другим. Я откинулась на сиденье, потрясённая. Я знала только то, что его отец находится в доме престарелых. И снова меня удивила мысль о том, что есть вещи, которых мы не знаем друг о друге, не говоря уже о чем-то столь трагичном. «Мне так жаль. Это должно быть очень тяжело». «Что есть, то есть». Кори пожал плечами. «Но да, он был генеральным подрядчиком, и мы вместе занимались бизнесом. Бишоп и сын. Какое-то время мы едва сводили концы с концами, Но потом он получил крупный заказ, нашел несколько преданных парней, и мы стали получать прибыль. А потом у него случились инсульты. Тихо добавила я. Так вот, почему ты получаешь лицензию. Чтобы иметь возможность продолжать свой бизнес? Нет, сказал Кори, и в его темных глазах появилась боль. Когда стало ясно, что отец больше не будет в состоянии работать, я продал компанию, чтобы оплатить дом престарелых, в котором он находится. Моя мама умерла, когда я был ребенком, и я не мог позаботиться о нем сам. Итак, он там, а я работаю у Рэндала Мартина, грязного ублюдка. Но если я получу лицензию... Он покачал головой и печально рассмеялся. На самом деле я не знаю, что буду делать. Чтобы начать бизнес, нужны средства. Но я все равно собираюсь получить лицензию. Этого хочет мой отец. Надеюсь, я получу ее, прежде чем он совсем забудет меня. С чего бы ему тебя забывать? У него болезнь Альцгеймера. Она прогрессирует медленно, но все же уничтожает его воспоминания одно за другим. Веселая история, правда? Кори подбородком указал в сторону магазина детской мебели, куда мы и ехали. Это он? Мы заехали на парковку. Я была потрясена рассказом Кори. Это было ужасно, но он держался молодцом. У меня бы не было и половины его стойкости. Случись такое с моим отцом. Сложно себе это представить. Невидимая молния поражает и мгновенно лишает жизненных сил некогда здорового человека. Мне очень хотелось посочувствовать Кори или сказать что-нибудь утешительное. Но я знала, что он не хочет этого. Ему не нужны ни жалость, ни сочувствие. Он плыл по течению и делал все, что было в его силах. Мне было приятно от мысли, что я могла помочь ему. Открыла двери своего дома, когда он в этом нуждался. Но теперь я понимала, что, не сделая я этого, Кори бы справился совсем сам. Нашел бы выход. Он уже вышел из кабины грузовика и оторвал меня от размышлений, открыв для меня дверь. «О, спасибо», — сказала я, выходя. «Не ожидала от тебя». «Мне несложно». Он улыбнулся. «Ты ведешь себя благородно в наше время, когда пишут статьи о том, допустимо ли по-прежнему открывать двери для женщин?» Он скорчил гримасу, когда мы двинулись через парковку. «Возможно, я старомоден. Либо я не хочу, чтобы призрак моей матери преследовал меня за то, что я такой грубый придурок». Я рассмеялась. «Мы флиртуем?» «Это похоже на флирт». Я откашлялась. «Ну, я надеюсь, что твое благородство закончится тем, что женщина за все заплатит. Потому что я вижу вот что». Я кивнула в сторону мебельного магазина. «Чёрта с два ты это сделаешь!» Кори остановился на тротуаре. Он посмотрел на магазин так, словно видел его в первый раз. «Погоди, что это за место? Один из дорогущих бутиков?» «Да, но это за мой счет. Если мой ассистент прав, а он всегда прав, тест подрядчика обойдется тебе в кругленькую сумму. И...» «Эй-эй-эй!» Кори перебил меня, его темные глаза впились в мои. «Почему ты ищешь информацию о том, сколько стоит мой тест?» «Это моя работа. Я должна быть готова ко всему». «Ладно, я ценю то, что ты сделала для меня. Правда. Но с меня хватит». «Хватит? Я просто пытаюсь...» «Я знаю, что ты пытаешься сделать, но не стоит. Спасибо. Отныне я сам занимаюсь своими делами. В том числе покупаю своему ребенку эту чертову мебель. Ясно? И начнем мы с этого магазина». Я скрестила руки на груди, уголки моих губ дрогнули в улыбке. «Ты хочешь лишить меня радости шопинга? Какой грубиян!» Я серьезно, Алекс. Я тоже, Кори. Ты оставляешь свои кредитные карточки в сумочке. Или я ухожу. Я хотела возразить, но он был серьезен. Он не собирался участвовать в той утомительной игре, в которую иногда играл Дрю с мужьями моих подруг, припираясь из-за чека за ужин, пока это не ставило всех в неловкое положение, которое кто-то должен был разрешать в конечном итоге. Добросовестность Кори была раздражающей, но честной. И я почувствовала, что сдаюсь. Он увидел это, и его ухмылка вернулась. «Пошли! Если ты готова еще немного покататься, есть место получше, чем это заводское дерьмо с завышенными ценами». «Как скажешь». Мы вернулись к его грузовику, и я встала у пассажирской двери. «Что?» — спросил он. «Жду, когда ты откроешь мне дверь». Кори рассмеялся. «Боже, да ты заноза в заднице!» «Кажется, мне уже это говорили», — сказала я. «В основном оппоненты, когда присяжные выносили вердикт. В мою пользу». Он закатил глаза и распахнул дверцу. Но прежде чем забраться в грузовик, я положила руку на предплечье Кори. Очень сильное, загорелое предплечье. «А после будет обед. За мой счет. И отказы не принимаются». Кори посмотрел на мою руку, касающуюся его обнаженной кожи, затем снова на меня. «Почему ты так решительно настроена тратить на меня деньги?» «О, это моя забавная особенность, которая проявляется, когда кто-то спасает мне жизнь», — ответила я. «Можешь называть меня сумасшедшей, но я очень благодарна за такого рода поступки». Я дразнила его, но глаза Кори снова затуманились. Он наклонился к открытой двери. «Алекс, не надо. Забудь об этом». «Я не могу забыть», — тихонько произнесла я. Моя рука все еще лежала на его руке. Я отдернула ее. Мне до сих пор иногда снятся сны. Выстрелы и кровь. Выражение его лица смягчилось. «Да, мне тоже. И если ты хочешь поговорить об этом, то можем поговорить. Я выслушаю тебя. Но перестань благодарить меня. Ты мне ничем не обязана». «Ничем», — повторила я. «Всего лишь жизнью». «Ты сделала достаточно». Он вздохнул. «Более чем достаточно. Больше, чем кто-либо когда-либо делал для меня. Мы квиты». «Вовсе не квиты». Я почувствовала, что наклоняюсь к нему ближе. Прядь волос упала мне на глаза. И Кори поднял руку, словно хотел смахнуть ее. Но вместо этого он засунул руку в передние карманы джинсов. «Так, поехали». Я сама убрала волосы с глаз. «Обед за мой счет. Это не обсуждается». Он закатил глаза. «Хорошо, я сдаюсь». «Кстати, куда мы едем?» — спросила я, когда он сел за руль. «Увидишь», — ухмыльнулся он. Мы доехали до Пасадены, и как раз в тот момент, когда я перестала гадать, что он задумал, Кори свернул на переполненную парковку Роузбоул. «Самый крупный блошиный рынок в городе», — сказал он. «Он бывает только два раза в месяц, и как раз в это воскресенье». Мы вышли из грузовика и прошли через автопикник. Только вместо футбольных фанатов он был забит продавцами и покупателями, которые пришли сюда, чтобы заключить сделки купли-продажи на все от антикварной мебели до старых компакт-дисков. Здесь царила дружелюбная, а совсем не конкурентная атмосфера, а вместо любителей спорта, пьющих пиво, художники, кустарные умельцы и коллекционеры. «Я никогда не была здесь раньше», — сказала я. «Ты ведь училась в Калифорнийском университете, верно?» — неуверенно спросил Кори. Ты никогда не была на играх, чтобы поддержать свою команду Брюинс? Никогда. Никогда? Я покачала головой. И я никогда не была здесь, на этом блошином рынке. На самом деле я никуда не хожу. Я заметил. Он ухмыльнулся. Кори заплатил за вход и взял карту. Мне показалось это странным, но когда мы зашли за арки стадиона, все стало ясно. Я никогда в жизни не видела столько ларьков. Там было все, что угодно. Один мужчина продавал большие железные кирки, которые выглядели словно для тюкования сена. На столе одной из женщин не было ничего, кроме сложенных стопками кружевных салфеток всех форм и размеров. Мы вместе прогуливались под ярким солнцем, щадящим благодаря приятному ветерку на стадионе под открытым небом. Тыльные стороны наших ладоней несколько раз соприкоснулись, и я вспомнила, как Кори говорил, что ему очень нравится держаться за руки. Мне было интересно, возьмет ли он меня за руку здесь. С чего бы это? Мы не пара. Тем не менее, чувство, что мы на свидании, становилось все сильнее. Мы разговаривали, смеялись и рассматривали товары огромного количества продавцов. Некоторые вещицы были необычайно красивы. Некоторые — ничто иное, как мусор. Кори провел меня в отдел мебели, и перед нашим взором предстала мебель в различном состоянии. Кори вытащил сложенный листок бумаги из заднего кармана джинсов. На нем был подробный эскиз, цветным карандашом моей свободной комнаты, обставленной мебелью и аксессуарами в лавандовых и бледно-зеленых тонах. «Это ты нарисовал? Это потрясающе!» Я пристально посмотрела на него. «Я не знала, что ты умеешь рисовать». «Как ты могла?» Он ухмыльнулся. «Да это так, ерунда. Я не дизайнер интерьера, но иногда клиенту только в помощь, если я сделаю наброски того, как может выглядеть ремонт после окончания работ». «Да, в этом есть смысл», — пробормотала я, наблюдая за ним. «Этот парень, он был точно луковица. И чем больше слоев я снимала, тем больше узнавала о нем и предстояло узнать еще больше». Кори показал мне эскиз. «Итак, мы ищем такого рода вещи, но поддержанные. Я сам займусь отделкой». «Как насчет этого?» Я провела его к столам, каркасам кровати и другим деревянным предметам, которые были в отличном состоянии. «Нет», — сказал он, — «слишком новые. Соответственно, они будут слишком дорогими. Вот, смотри». Он взял меня за руку, повел в другое место и не отпускал, пока мы осматривали деревянную мебель, покрытую облупившейся краской или расколотую. Мне было интересно, осознает ли он, что все еще держит меня за руку. Я не стала ему напоминать. Из маленькой палатки вышла молодая темноволосая девушка лет 20, одетая в платье в богемном стиле. «Привет, я Клэр. Прекрасный день, правда?» «Привет, Клэр». Кори наконец отпустил мою руку, чтобы вытащить свой набросок. «Мы ищем что-то похожее. Комод, каркас кровати, возможно, небольшой письменный стол». «Классный эскиз», — сказала Клэр, обращаясь к нам обоим. «Думаю, у нас есть кое-что, что подойдет вам, чтобы комната вашей дочери выглядела великолепно». «О, не нашей дочери». Я закинула сумочку на плечо. «То есть она его... Я не... Мы не вместе». Улыбка Клэр не дрогнула. «Так». Она взяла набросок у Кори. «Я думаю, что у нас здесь есть каркас кровати. Хотите посмотреть?» Мы внимательно осмотрели мебель, а затем в какой-то момент, пока мы торговались и выбирали, Кори отошел в сторону, чтобы ответить на телефонный звонок. Клэр придвинулась ближе ко мне. «Это все для его дочери? Так мило!» Я хотела ответить, но тут девушка добавила. «И если позволите, я сказала бы, что он горячий. То есть, ух!» В который раз за день, или с тех пор, как Кори вошел в мою жизнь, если уж на то пошло, я задалась вопросом, куда делось мое привычное самообладание. Исчезла. Я почувствовала, как несвойственный мне румянец окрасил мою шею. И колебалась между тем, чтобы рассмеяться, как подросток, и тем, чтобы послать Клэр к черту. О, боже. Я посмеялась над собой. Повзрослей уже. Отец Клэр присоединился к нам, чтобы обсудить окончательную стоимость, и когда торги завершились, вся необходимая мебель обошлась Кори менее чем в $500. Клэр озвучила цену с не совсем профессиональной улыбкой, глядя на Кори. «Наши ребята встретят вас на погрузочной площадке. Хорошего вам дня!» «Я все еще не могу поверить, что ты собираешься превратить все это в то, что хотя бы немного будет напоминать твой эскиз», — сказала я, когда мы возвращались через блошиный рынок. Кори пожал плечами. «Это моя работа». «Келли понравится». Я посмотрела на него. «Ты действительно видишь ее только каждые вторые выходные?» «Таков уговор». Хотя мы с Джорджией делим праздники и все такое. Но в последние несколько месяцев она все чаще звонит мне с просьбой забрать Келли из школы, оставить ее на ночь, когда не моя очередь отвезти ее в школу утром. А теперь летом это происходит еще чаще. Я не против, как раз наоборот. Я чаще вижу Келли, но иногда бывает трудно справляться, ведь я работаю. «Почему Джорджия не придерживается графика?» «Понятия не имею. Кажется, в последнее время это происходит все чаще и чаще». Кори пожал плечами. «Кстати, краска. Полагаю, она нам нужна. Хотя, возможно, это перебор». «Ничего подобного», — сказала я. «Я понимаю, что это глаз вопиющего в пустыне, но все же обращусь с безнадежной просьбой позволить мне купить ее. «Нет. Ты хоть понимаешь, что нарушаешь мое богом данное право ходить по магазинам?» Мы подошли к его грузовику, и я потянулась к двери, но Кори меня опередил. Я бросила на него лукавый взгляд. Он ухмыльнулся. «Обед за твой счет. И все». Я закатила глаза и забралась внутрь. Кори сел за руль и некоторое время сидел молча. «Это ты?» — спросил он, не глядя на меня. «Я что?» «Передала информацию прессе. Тебе поступали пожертвования?» «Я не говорила с прессой», — сказала я. «Я попросила об этом Кэрол, Гила, Таню и всех медсестер на твоем этаже». «Но ты имеешь к этому отношение? Ты сказала Вику?» «Эй!» Я повернулась и посмотрела ему в лицо. «Разве это имеет значение? Я знаю, что у тебя есть проблема с тем, что ты не хочешь, чтобы люди помогали тебе. Но нужно забить на это. Ты совершил героический поступок. Ты положил конец той страшной ситуации и спас мне жизнь. Спас много жизней. Ни один заложник не был убит. Ни один. Благодаря тебе. На самом деле, ты единственный, кто был на волоске от смерти. И хочешь — признавай, хочешь — нет, но невежливо продолжать отказываться от помощи людей. От моей в том числе, раз уж я здесь сижу. Ладно?» Я смягчила тон. «В тебя стреляли, когда ты пытался спасти нас, Кори. Ты чуть не умер. Позволь людям, позволь мне отблагодарить тебя за это». Кори едва сдерживал улыбку. «Ну, я хотел поблагодарить тебя в случае, если это была ты. Но ты перебила меня еще одним монологом, как в зале суда. Он завел двигатель. Очень впечатляюще, но ты испортила момент. Лжец. Я коротко и скептически рассмеялась. Ты не собирался благодарить меня. Ты собирался спросить, как вернуть деньги. «Не в этот раз», — сказал он. «Я гордый, но не идиот. И мне вроде как нравится слушать твои речи. Так что единственный способ их услышать — это быть неблагодарным хамом». Я стукнула его по руке. «Просто веди машину». Двигатель взревел, и Кори повернул руль. Легкая улыбка заиграла на его губах, когда мы подъехали к погрузочной площадке, чтобы забрать мебель. Это был флирт. Это определенно был флирт.